Я могу понять, как Алло, здравствуйте, могу услышать. Татьяна Викторовна, слушайте. То есть, Татьяна Викторовна, это вы, верно? Мы. Банк ОТП, меня зовут Гордеев Владимир Георгиевич, отдел по работе с просроченной задолженностью. У вас задолженности речь идет касаемо займа в ОТП Финанс на 18 683 рубля 70 копеек. У вас второе нарушение по договору 60 день задолженности. Сумма к оплате, просрочка со штрафами на сегодняшний день сумма 2368 рублей 51 копейка. Оплата должна быть произведена сегодня-завтра. Так из-за чего задолженность у вас повторное нарушение? Я вопрос задала, вы тут при чем? А вы опять хотите свой налог вести? Да. А вы? Или же в прошлый раз мы с вами же общались. Да, так и вы так и не поняли, что у вас должно быть права требования, а у вас их нет. В интернете, еще раз говорю, много чего написано, обязательства у вас есть, должен вопрос выполняться. Вы то есть в дальнейшем хотите сейчас задолженность свою довести до того, что в суд документы будут подаваться? Возможно, в следующей неделе эта ситуация. Вы сначала права свои докажите, потом вопросы задавайте мне какие-либо. Я вам ничего доказывать не собираюсь. Вы почему свободны. По своим финансовым обязательствам оплаты не производите? Пьяный, что ли? Вот языком еле ворочает. Вот опять алкаш какой-то звонит. Вот постоянно из ОТП банка. Какой из ОТП банка, так алкаш. С вами. С кем там общаюсь, Татьяна? С вами. У вас же люди вокруг есть. Так у них, значит, занимается вопрос решается. Какие люди оплата вокруг меня? Оплата должна поступить на этой неделе. Какие вокруг меня люди? У вас галлюцинации? Вот я говорила, это белочка уже пришла. Вообще. Говорила вам мама в детстве, не бухай с утра, а то белка придет, порядок наведет. Татьяна, вот оно, Викторовна. Вот настал этот день. Когда день вашу оплату наконец настанет, скажите? Не собираюсь с вами это обсуждать, вы проходимец. Собираетесь. Проходимец. Хорошо, если вопрос решен не будет, готовьтесь также. Все, трезвейте и перезванивайте, когда будете трезвый и адекватный. Приличные встречи, общение уже. Приличные встречи, только пьяный не приезжайте, а то в СИЗО поедете. Понятно? Улица Верности же, вот у вас же также место проживания. Он еле разговаривает. Вот серьезно. Еле языком шевелит. Вообще все плохо вот теперь. Дать послушать. А ну скажите что-нибудь сейчас, сторонний человек послушает, как вы пьяный разговариваете. Вы закончили свой монолог? А ну-ка еще раз. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Румина Раджабалиевна. Привет. Меня зовут Пшеничникова Елена Дмитриевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 7 тысяч. Также уведомляю, что вы выпустили новую расчетную дату оплаты минимального платежа. Вам уже должен быть начислен штраф. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Не хочу с вами это обсуждать. Что? Не буду с вами это обсуждать. Если внесу, то вы увидите, что я внесла. А если не внесу, то зачем вам раскаиваться? Румина Раджабалиевна, я представляю отдел взыскания банка Тинькофф. Ну, обосраться теперь. Дальше что? Вы отказываетесь от оплаты? Я не собираюсь с вами это обсуждать. Угу. Ну, со мной надо об этом поговорить. Возможно, кому это мы найдем надо? Какое-то удобное для вас решение. Нет, мне это совершенно не надо. А вы готовы оплатить в другой день или вообще не знаете, когда сможете оплатить? Вы слышите, что вам отвечают, нет? Да, я слышу. Ну, так в чем вопрос тогда? А, то есть я так понимаю, что вы отказываетесь от оплаты? Во, дура, а? Вот слышишь ты, что тебе говорят или нет? А, пожалуйста, перейдем к нормативной лексике, хорошо? Нет, не хорошо. А, повторите, дурами пожалуйста. Только так. Угу. Поняла. Поняла? Молодец. А, вы готовы оплачивать в другой день? О, дура. Ударься головой о стену. Вы не знаете, тебя дойдет после вообще этого. Тупица. Когда вообще вы сможете оплачивать? Убейся об стену. Да. Здравствуйте. Банк ВТБ. Меня зовут Бакаева Виктория Александровна. Евгения Анатольевна. Да. Скажите, пожалуйста, по кредитному договору вашему потребительскому кредиту вы производили оплату? Я же уже отвечала на эти вопросы. Оплату не внесли еще. И 30... Оплаты не будет. Идите в суд. А могу я уточнить у вас причину? Нет, не можете. Такой реакции негативной. То есть вы не собираетесь оплачивать вашу задолженность? Ну, я же сказала. Чем связана у вас такая задержка по оплате? Я же сказала, что не намерена с вами это обсуждать. Хорошо. В таком случае вы понимаете, да, что статус лояльного клиента рискует взять в нашем банке? Да, ради бога. Мне это все уже рассказывали, я это все уже слышала. Хорошо. Также вы должны понимать, что... После и это все я уже слышала. Вы не... А зачем вы мне рассказываете одно и то же постоянно? Аутотренинг или что это? Я не поддаюсь внушению. Я вас уведомляю о том, что вы... Мне не нужны от вас уведомления. ...установленный банком срок. Сейчас вам предоставлено банком время до 29 числа, чтобы внести сумму 30 755 рублей. Данную у вас все? До 29 числа внести сможете? Я же вам сказала в начале разговора. То есть причину у вашего отказа я не могу услышать? Еще 15 раз переспросите, может я с милостью влюсь над вами и скажу вам все-таки. Хорошо, если вы не готовы к разговору. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До пока. Свидания. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Меня зовут Сурусова Варвара Александровна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Лариса Викторовна, все верно? Да. Лариса Викторовна, звонок поступает по поводу ваших невыполненных обязательств перед Альфа-банком. Задолженность числится по договору, который на сегодняшний момент составляет 50 223 рубля 1 копейка. Почему оплату не производите? Просрочка с марта 2019 года у вас. А зачем вам эта информация? Что? Зачем вам эта информация? Что значит, зачем эта информация? Да то и значит, вот что это еще может быть значит. Вообще странный вопрос. Как это, что это значит? Вы не понимаете вопроса? Я понимаю вопрос. Ну, а зачем вы спрашиваете тогда, что это значит? Вы являетесь должником Альфа-банка. Почему вы не производите оплату по вашим обязательствам? Еще раз спрашиваю, зачем вам эта информация? Потому что кредитор должен знать, по какой причине заемщик не выполняет условия договора. Но в таком случае я ранее уже отвечала на эти вопросы. Соответственно, кредитор знает. Почему оплата до сих пор не внесена? И на эти вопросы я тоже отвечала. Кредитор знает. Что вы отвечали? Да, вам вы какая разница? Вы сотрудникам говорите, что вы все отвечаете. Да. Конкретно на вопросы, на поставленный ответ не даете. Ну, естественно, потому что я один раз ответила, так и этого так достаточно. Вопрос... Вы куда? Когда умерли? Оплату будете вносить, Лариса Викторовна? На этот вопрос я уже отвечала. Что вы отвечали на это? Не скажу. Ответите. Вот ходите, мучайтесь. Вы сейчас готовы к дальнейшему общению или так и будете вопросы? Так и буду. Отвечать? Хорошо, тогда мы с вами повторно свяжемся, более настраивательно, конструктивно а общение. А как, какие действия мне нужно осуществить, чтобы настроиться? Ожидайте, когда вы будете готовы отвечать на вопросы. Просто ожидать, да? Это в этом и заключается настройка. Правильно? Ау. Я с вами попрощалась, всего доброго. Так я вопрос вам задаю. В этом просто сидеть и ждать. В этом заключается настройка, правильно? Ну так, а как мне настроиться? Научите меня. Вы же мне порекомендовали, значит, вы знаете, вы же не просто так. Не будет телефонными звонками. Да, вы не беспокоите меня. Вы мне скажите, как мне настроиться-то. Я очень хочу настроиться на конструктивный диалог. Почему вы не пойдете, не оплатите? Потому что я хочу настроиться. А вы мне не говорите, скрываете от меня, какие действия нужно осуществить, чтобы настроиться. Так а как? Как? Я не умею. Научите меня.